Бар «Ла Стелла», север Чикаго. В баре в этот вечер было много людей, но отдельно ото всех компания отмечала день рождения одного из солдат Доминика. В этом заведении была передана итальянская атмосфера. На стенах висели различные фотографии в рамочках. В углу стоял рояль белого цвета, много столиков, а в укромном местечке находилась VIP-зона для особых гостей. Сердцем всего этого являлась большая стойка бармена, позади которой красовалось множество напитков, подсвеченных сине-фиолетовым светом. «Джозеппе, за тебя!» — выкрикнул один из солдат. «За тебя!» — мигом присоединились другие, чокнувшись бокалами пива. В VIP-зале сидели пятеро. Лучшие солдаты четырех семей. От Доминика — большой Хукс, здоровенный, широкоплечий боец, и Холмс, любитель пыток. От Викторио — человек по прозвищу Призрак, тот, который предпочитал убивать быстро. От Джеронима был Демон, он также не любил много трепаться с жертвами. И был еще один, от главаря Орландо. Его звали Руджеро по кличке Зверь. Это был со страшным покореженным лицом и глазом самый жестокий убийца из всех них. Все они заслужили звание лучших благодаря своим кровавым делам, невероятно преданные своим хозяевам. Долбаные салаги, от них проку ноль. «Куски мяса, я бы каждого прирезал», — сказал Холмс. «Не горячись, мы должны им подать пример. Таких мыслей у нас не должно быть. Сегодня ты прикрываешь их, завтра они тебя», — высказался Большой Хукс. «Если смогут, и хватит отваги», — буркнул Демон. «Этот именинник похож на того коммерсанта, которому я пальцы отрубил на прошлой неделе. Не хотел платить», — сказал Холмс. «Резать ты любишь. Я не признаю холодное оружие», — сказал Большой Холмс. «Да, точно. Зачем тебе вообще оружие? У тебя кулак, как моя голова», — расхохотался Демон. «Я поеду. Меня Уайти вызывает», — сказал Призрак. Этот боец у Викторио был самым спокойным и расчетливым. Он попрощался и ушел. Трое из оставшихся ушли наверх от громкой суеты. Внизу остался только Зверь. Уставший бармен налил виски сидевшему посетителю. Как вдруг увидел распахнувшуюся дверь, через которую забежало несколько чернокожих в кожаных куртках с автоматами и дикими криками. «Подарок от кровавых!» Началась пальба. Они стреляли из автоматов и дробовиков во всех, кто там находился. Люди падали и умирали. Кто-то упал со второго этажа. Белые рубашки солдат стали красными от крови. В баре стояли громкие крики и визги женщин, а также звуки стонов от боли. Расстреляв большую часть находившихся, один из стрелков начал палить в барную полку, раскрошив бутылки дорогих алкогольных напитков. Зверь, дождавшись, пока чернокожий с автоматом подойдет ближе, вышел к нему и с задней стороны левой рукой схватил его за голову и тут же с правой руки всадил нож в шею, отчего тот мгновенно осел. Началась ответная стрельба. «Валим! Валим!» — махнул несколько раз рукой, быстро отходя назад один из чернокожих, а вслед за ним и все другие убежали с места происшествия. На шее убитого черного была набита татуировка «ВВ», что означало «Кровавое братство».